Телепат замер в своем кресле, его рука дрожала на подлокотнике. Первый ученик, первый человек X, сколько раз Чарльз видел в этом упрямом мальчишке отражение собственной молодости. Каждая тренировка, каждый разговор по душам, каждый момент, когда молодой лидер преодолевал свои страхи, все это пронеслось в памяти профессора. «Мой мальчик», – прошептал он, и в этих словах была вся отцовская любовь, которую он никогда не мог выразить вслух. Шиноби заметил, как его клон стоял рядом с Роук, и та с удивлением смотрела на их соприкасающиеся руки. Теневой клон улыбнулся ей, и он почувствовал, как внутри разливается тепло. Учиха медленно опустил руки, завершая технику. Портал закрылся, демоническая голова исчезла в фиолетовом сиянии. Саски пошатнулся, и его друг мгновенно оказался рядом, поддерживая. «Ты сделал это», – прошептал Наруто. Рыжеволосая телепатка подняла на них взгляд, ее лицо сияло благодарностью. «Спасибо», – прошептала Джин. «Спасибо вам», – блондин кивнул, глядя на окружающих их мутантов. В их глазах он видел не страх перед чужаками, а надежду. Молодая мутантка сидела на земле, ошеломленная не столько воскрешением лидера, сколько тем, что ощущала прямо сейчас. Тепло. Прикосновение. Медленно опустив взгляд, Роук увидела руку клона, державшую ее собственную, без перчатки, без каких-либо преград. Она замерла, ожидая знакомого ощущения поглощения чужой жизненной силы. Но ничего не происходило. Секунды тянулись. Наруто стоял рядом, его внимание приковано к приходящему в себя Скотту. А девушка чувствовала каждую деталь этого простого прикосновения, текстуру кожи, тепло ладони, ощущения, которых была лишена долгие годы. Как это возможно? Пульсировало в голове. Вокруг радовались возвращению лидера, но мир Роук сузился до этого единственного момента контакта. Она подняла глаза и встретилась взглядом с клоном Наруто. Его легкая улыбка, простая и искренняя, словно говорила: «Все в порядке, это реально». Мутантка глубоко вдохнула, пытаясь совладать с эмоциями. Искра надежды, похороненная много лет назад, вспыхнула в груди, разгораясь все ярче. Она сжала руку клона, боясь, что если отпустит, это чудо исчезнет. По щекам текли слезы, не то радости, не то страха перед неизвестным. Профессор заметил их соединенные руки, и его глаза расширились. Годы работы с молодой мутанткой, все ее проблемы с контролем способностей пронеслись в его памяти. Ксавье напряженно всматривался в происходящее, ожидая увидеть знакомые признаки активации ее сил. Но ничего не происходило. Что-то изменилось, и это требовало объяснений. Но сейчас, глядя на лицо ученицы, озаренной надеждой, телепат понимал, все вопросы могут подождать. Эхо чуда все еще звенело в воздухе, когда темноволосый шиноби уловил изменения. Вибрация почвы, легкое колебание воздуха, и массивная фигура стража возникла за его спиной. Тихое гудение сервоприводов нарушило тишину. Рука робота трансформировалась, металл перестраивался, превращаясь в раскаленное добела лезвие. Оно метнулось к затылку учихи с молниеносной скоростью. Логан рванулся вперед, выпуская когти. Джин попыталась создать телекинетический щит, но ее силы были истощены. Они понимали, не успевают. Не поворачивая головы, Саске активировал Сусанаа. Фиолетовая энергия заструилась вокруг его тела, формируя сначала ребра, затем руки. Призрачная конечность перехватила лезвие машины в нескольких сантиметрах от шеи шиноби. Раздался оглушительный лязг, искры брызнули во все стороны, оставляя дымящиеся следы на траве. В следующий миг вокруг учихи материализовалась полная скелетная форма Сусанаа. Огромный фиолетовый воин возвышался над землей, его глазницы пылали зловещим светом. Одним движением он схватил робота и разорвал пополам, словно тот был сделан из бумаги. Обломки с грохотом рухнули на землю. Мутанты застыли. Скотт, только вернувшийся к жизни, смотрел на происходящее широко раскрытыми глазами. Роук невольно отступила, ее лицо побледнело. Даже Росомаха, казалось, был впечатлен, хотя и пытался скрыть это за привычной маской недоверия. Из леса, ломая деревья, появился десяток стражей. Их красные глаза угрожающе светились, сканируя местность. Наруто шагнул вперед, переглянувшись с другом. «Я разберусь». Закрыв глаза, шиноби погрузился в концентрацию. Чакра Курамы потекла по его телу, и за спиной появились черные сферы, Гудадамы. Одна из них поплыла к его вытянутой руке, где юноша начал формировать Расен Сюрикен. Энергия бомбы хвостатого смешивалась с чакрой ветра, создавая невероятно мощную технику. Гудадама растворилась в ней, усиливая разрушительный потенциал. «Саске, собери их вместе». Краем глаза блондин заметил что-то в небе. «Значит, следят за нами», — мелькнула мысль. Учиха направил руку на центрального робота. Под действием силы Риннигана остальные машины начали притягиваться к нему, их металлические тела скрежетали и скрипели, сопротивляясь невидимой силе, сцепляясь конечностями и элементами брони. Он поднял руку с Рассенсюрикеном. Воздух вокруг техники, видимо, искажался от концентрации энергии. «Получайте, железяки дрянные!» Он метнул сияющий шар в скопление роботов. Техника пронеслась через воздух, оставляя след из чистой энергии. Стражи, подхваченные ее мощью, пролетели более 200 метров. Время словно замедлилось. Вдалеке вспыхнул яркий свет, и Рассенсюрикен расширился в гигантскую сферу чистой энергии. Взрыв был подобен восходу второго солнца. Земля содрогнулась, воздух наполнился оглушительным грохотом. Шиноби мгновенно осознал опасность для школы. Датон, Дорюхики. Его руки сложились в печать, и перед зданием выросла массивная стена из твердой породы, встретившая ударную волну. Когда свет померк и пыль осела, все увидели огромную воронку, простиравшуюся, насколько хватало взгляда. В центре не осталось ничего, даже мельчайших частиц металла. Вся материя была полностью уничтожена. Люди Икс стояли, потрясенные увиденным. Они переводили взгляд с воронки на защитившую их земляную стену, осознавая масштаб силы, свидетелями которой стали. Чарльз первым нарушил тишину. Его обычно уверенный голос слегка дрожал. «Наруто, Саске, похоже, нам действительно нужно серьезно поговорить». День спустя, Джин Чурики сидел на полу гостиной, прижавшись спиной к дубовому столику. Молодой шиноби чувствовал, как пот стекает по спине, результат напряжения и волнения перед предстоящим разговором. Блондин вспомнил недавний спор с другом в коридоре. Голос Саски звучал жестко и решительно. «Если они не примут нас после правды, уходим». Он до боли сжал кулаки. Мысль об уходе вызывала тошноту. За эти недели школа стала для него настоящим домом. Здесь были вечерние тренировки со Скоттом, когда они часами играли в баскетбол, соревнуясь в прыжках и бросках. Тихие моменты в библиотеке, где он украдкой наблюдал за Роук, склонившейся над книгой. Запах старого дерева в коридорах, скрип половицы, звонкий смех молодых мутантов во дворе. «Мы никуда не уйдем». Его голос прозвучал громче, чем он ожидал. Учиха только хмыкнул. «Все такой же упрямый. А ты, пессимист Тибая», — огрызнулся блондин, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Саски стоял рядом, опираясь на кожаный подлокотник дивана. Шаринган светился в полумраке, удерживая остальных в гендзюцу. Наруто отказался находиться в иллюзии, ему и собственных болезненных воспоминаний было достаточно. Молодая мутантка сидела в кресле, ее руки в перчатках крепко сжимали подлокотники. Шиноби помнил прикосновение к ее коже во время битвы, прохладное и мягкое. Помнил, как расширились глаза Роук от удивления, как дрогнули губы. Когда Шаринган погас, тяжелая тишина заполнила комнату. Наруто видел, как мутанты медленно приходят в себя, пытаясь осмыслить увиденное в иллюзии. Их лица отражали смесь ужаса и неверия. Они увидели мир, где гигантские существа могли стирать горы в пыль одним ударом, где мертвые восставали, чтобы сражаться против живых. Китти сидела на полу, ее руки дрожали. Бобби рядом с ней тяжело дышал, его лицо побледнело. Даже Логан, повидавший немало за свою долгую жизнь, стоял неподвижно. Джин крепко сжимала руку Скотта, словно ища опору. Взгляд Наруто вновь вернулся к Роук. Молодая женщина застыла в кресле, ее глаза были широко раскрыты. Он заметил, как дрожат ее пальцы в перчатках. Картины войны, где подростки сражались насмерть, явно потрясли ее. Блондин вспомнил тепло ее руки во время битвы, и что-то сжалось в его груди. Зверь снял очки, протирая их дрожащими пальцами. Даже научный ум Хэнка, казалось, не мог полностью осознать масштабы увиденного. Существа с силой, способные изменять ландшафт континентов. Профессор долго молчал, прежде чем заговорить. Его голос звучал непривычно хрипло. «Нам всем нужно время, чтобы осмыслить это». Наруто почувствовал, как холодеет внутри. Он снова посмотрел на Роук. В ее взгляде отражался его собственный страх перед возможным отчуждением. Учиха стоял рядом, внешне спокойный, но друг видел напряжение в его плечах. Теперь, когда правда об их мире была раскрыта, оставалось только ждать решения Людей Икс. Мутанты молча покинули комнату, направляясь в конференц-зал. Звук их шагов постепенно затих в коридоре. Тяжелая тишина повисла в зале. Чарльз окинул взглядом учеников и положил руки на подлокотники кресла. «Итак, давайте обсудим слона в комнате. Наруто и Саске». Росомаха прикурил сигару, выпустив облако дыма. «Слона, скорее, чертову ядерную бомбу. Вы видели, на что способны эти существа из их мира?» «Логан», — предупреждающе произнесла рыжеволосая телепатка. «Нет, пусть говорит», — перебил лидер команды. «Мы все об этом думаем. Они не мутанты, это очевидно». Хэнк снял очки. «С научной точки зрения их способности нарушают все известные законы физики. Энергия подобного масштаба. К черту физику». Логан резко встал. «Они раскидали стражей, как игрушечных болванчиков. Могли бы уничтожить нас всех, если бы захотели. Но они этого не сделали», — произнесла Роук. Ее голос дрожал. «Они спасли нас. Спасли Скотта». Все посмотрели на циклопа. Он медленно провел рукой по груди, где недавно была смертельная рана. Его голос стал хриплым. «Когда Саске вернул меня, я почувствовал его силу. Это было похоже на прикосновение к чему-то древнему, пугающему. Но в этой силе не было злобы». Джин сжала его руку. «Роук права», — сказал Чарльз. «Сила — это инструмент. Главное, как ее используют». «Отлично, Чак», — проворчал Росомаха. «А что, если они решат использовать ее против людей? Мы не можем судить их по нашим меркам», — вмешался ночной змей. «Они из другого мира. Именно это меня и беспокоит», — сказал зверь. «Мы не знаем их мотивов, их морали». Роук медленно поднялась. «А разве мы не опасны?» — в ее голосе звенела сталь. «Разве каждый из нас не может уничтожить город, если потеряет контроль, чем мы лучше?» Тишина накрыла комнату. Каждый вспомнил моменты, когда их силы выходили из-под контроля. Роук подняла важный вопрос, произнес профессор. «Но сейчас есть более насущная проблема. Наше местоположение раскрыто. Нам нужно переезжать», — сказал циклоп. «И бросить школу», — возразила телепатка. «Дом всегда можно отстроить заново, а вот жизни». Логан осекся, бросив быстрый взгляд на Скотта, и раздраженно прикусил сигару. «Черт, ладно, плохой пример». Лидер людей Икс слабо усмехнулся, но промолчал. Колосс шагнул вперед. «У студентов нет другого места, поэтому мы должны действовать сейчас», — настаивал лидер команды. «Пока у нас есть преимущество в виде двух ниндзя». «Преимущество», — усмехнулся Росомаха. «Или ходячая мишень». Профессор Ксавье задумчиво потер виски. «Есть еще один аспект. Их собственный мир тоже в опасности. И что ты предлагаешь?» — спросил тот же грубый голос. «Отправить их домой? Мы не можем их удерживать», — тихо заметила Роук, отводя взгляд. «А позволить нашему миру оказаться под угрозой можем?» — возразил Бобби. «Достаточно», — твердо прервал спор профессор. «Мы можем помочь им вернуться домой. Через Ульяну. Ты уверен, что это безопасно?» — нахмурился Хэнк, его голос прозвучал глухо. «Безопасность — понятие относительное в нашей ситуации. А правительство?» — уточнила Псионик. «После такого они нас не оставят в покое. Укрепить оборону, подготовить план эвакуации», — начал перечислять лидер команды. «И молиться, чтобы эти двое не устали от нас», — фыркнул Логан, поджав губы. Роук резко встала, чувствуя, как бьется сердце. Воспоминание о прикосновении Наруто вспыхнуло в памяти, первое за долгие годы прикосновение, которое не принесло боли. Она помнила тепло его руки, исцеляющую силу, струящуюся через кожу. В тот момент она ощутила его сущность, яркую, живую, полную решимости защищать других. «Вы говорите о них как об оружии». Ее голос дрожал от едва сдерживаемых эмоций. «Но я чувствовала силу, когда он лечил мою руку. В ней не было ничего, кроме желания помочь. Ни капли злобы или жажды разрушения, только тепло. Мы видели, как Саске вернул душу в тело», — сказал Курт, поднимаясь со своего места. Его хвост нервно подергивался. «Такая сила». Он сжал четки в руке. «В писании говорится: по делам их узнаете их. Разве не об этом речь? Они могли уничтожить нас всех, но вместо этого исцеляли и защищали. Бог дает силу не просто так». Росомаха фыркнул, едва сдерживая раздражение. «Ты серьезно приплетаешь сюда религию, эльф? А почему нет?» — тихо произнесла Джин. «Курт прав. Мы судим их, опираясь только на страх. Но разве не так же люди судят нас?» — Ксавье внимательно посмотрел на девушку. «Верно, мы не должны забывать о человечности. Особенно сейчас». «Может, ты и прав, Чак», — вздохнул Логан. «Но это не отменяет опасности». «Тогда используем время с умом», — предложил лидер команды. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее. Профессор окинул взглядом всех присутствующих. Хорошо, приступим к делу. Последние слова отозвались эхом в опустевшей комнате. Люди Икс медленно расходились, но напряжение все еще витало в воздухе. Скотт задержался у двери, бросив последний взгляд на профессора, который устало потирал виски. Джин мягко коснулась его плеча, и они вместе вышли, оставив его наедине с мыслями. Как только дверь за последним из людей Икс закрылась, двое ниндзя, скрытые в тенях конференц-зала, бесшумно покинули помещение. Они сидели на крыше школы. Холодный ветер трепал волосы, а внизу темнели следы недавней битвы, глубокие борозды и кратеры на земле. Обломки стражей уже убрали, но шрамы остались. «Ты слышал их?» — голос Учихи прозвучал глухо. «Они нас боятся. Нам нужно уходить». Джинчурики сжал кулаки. Перед глазами всплыли старые воспоминания, пустые качели, шепот за спиной, холодные взгляды жителей Конохи. «Нет, я не хочу снова быть тем, кого все боятся. Ты наивен», — ответил его друг, не оборачиваясь. «Этот мир не наш. Здесь мы всегда будем чужаками. Разве не такими же мы были и дома?» Горечь сквозила в голосе. «Я думал, если мы расскажем правду, что-то изменится. Пойми, для них мы – оружие массового поражения. Они никогда не примут нас». Шиноби резко повернулся к другу. «Я докажу, что они ошибаются». «И как?» – усмехнулся Саски. «Будешь улыбаться, пока они не поверят, если потребуется». Наруто опустил голову. «Я не хочу снова быть один». Учиха долго молчал. «Ты не один, идиот». «Знаю», – слабо улыбнулся Джинчурики. «Но этого мало. Мы нуждаемся в их доверии. Ты слишком многого хочешь». «Может быть», — Саски отвел взгляд, смотря на темные кратеры внизу. «Хорошо, но при первых признаках опасности мы уходим, без возражений». Блондин кивнул, в его глазах мелькнуло облегчение. «Спасибо». Они сидели в тишине, пока небо на востоке не начало светлеть. Затем молча спустились вниз, оставив позади недосказанные слова и невысказанные страхи. На следующий день они шли по коридору школы. Ученики вокруг перешептывались, бросая на них настороженные взгляды и замолкая, когда те проходили мимо. В походке Наруто читалась несвойственная ему напряженность, тогда как Учиха сохранял обычную сдержанность. Проходя мимо группы студентов, Джинчурики уловил обрывки разговора. «Я слышала, как он разнес тех стражей, как будто это было ничто, а его друг, говорят, он вернул циклопа с того света». Кулаки парня сжались. Краем глаза он заметил, как несколько девушек с интересом смотрят на его спутника, и мысленно выругался, даже здесь он остается в центре внимания. За поворотом они столкнулись с Джин. В ее взгляде мелькнула тень настороженности, но она быстро совладала с собой. «Профессор ждет вас», — сказала она ровным голосом. Джинчурики переглянулся с другом. Они молча кивнули и последовали за ней, готовясь к важному разговору. В кабинете собрались все старшие члены команды. Джин и Скотт стояли рядом с Ксавье, Росомаха замер у окна, скрестив руки. Девушка-мутант прислонилась к книжному шкафу, не сводя глаз с двух пришельцев. Колосс и Курт держались в стороне. «То, что вы сделали, это больше, чем героизм», — начал профессор. «Вы спасли не только школу, но и дом для многих. Спасибо». «Да ладно вам», — Наруто смущенно потер затылок. «Мы с Саски не могли просто стоять в стороне, когда людям угрожала опасность». Мутанты переглянулись, пытаясь примирить образ могущественных пришельцев с этим простодушным парнем. Тот самый пришелец, который разнес армию стражей, сейчас смущенно улыбался и тер затылок, как обычный подросток. В его глазах не было той холодной силы, что они видели во время битвы, только искренность и желание помочь. Учиха, напротив, сохранял непроницаемое выражение лица. В нем сила и личность идеально совпадали, тот же холодный взгляд, та же сдержанная поза воина, готового к бою. Он был именно таким, каким они его представляли после увиденного в бою, опасным, собранным, непредсказуемым. Но его друг, казалось почти невозможным, что этот улыбающийся парень мог призывать ту разрушительную мощь. «Ваша помощь бесценна», — продолжил профессор, «но теперь наше местоположение раскрыто. Это ставит под угрозу всех, кто здесь живет. Что теперь будет?» Голос Джинчурики звучал напряженно. «Мы приняли решение о переезде», — ответил Ксавье. «Это займет время. Нужно подготовить новое место, перевести оборудование, обеспечить безопасность учеников». «Понимаю. Именно поэтому я хотел с вами поговорить. Нам понадобится ваша помощь. Можете на нас рассчитывать. Мы с Саски будем охранять школу. Никто не причинит вред ученикам. Профессор кивнул, но его взгляд стал серьезнее. Помимо охраны, я хотел сообщить вам об Ульяне. Учиха заметно напрягся, а его спутник резко выпрямился. Вы нашли ее? Пока нет, покачал головой профессор. Но я делаю все возможное. Поиски остаются приоритетом. Спасибо, Ксавье-сенси, тепло улыбнулся Наруто. Его напарник коротко кивнул, не поднимая глаз. Джинчурики бросил на друга обеспокоенный взгляд, чувствуя неладное, но промолчал. После разговора Учиха направился в библиотеку. Следующие несколько часов он провел за ноутбуком, методично изучая новостные ленты, исторические хроники и научные статьи. День медленно угасал за окном. Шиноби с предчувствием очередной бессонной ночи пытался себя чем-то занять. Он обошел особняк, заглянул в тренировочный зал, попробовал помедитировать по методике Джирай. Ничего не помогало, беспокойство нарастало с приближением темноты. Когда последние обитатели школы Ксавье разошлись по комнатам, Джинчурики вышел на улицу. Он сел на скамейку возле лужайки, не обращая внимания на пронизывающий осенний ветер. Его взгляд был прикован к луне. Время тянулось мучительно медленно. Стоило закрыть глаза, как сознание тут же заполняли кошмары. Шиноби сидел почти неподвижно, лишь иногда меняя позу из-за затекших мышц. Единственное, чего он ждал, первых лучей солнца. Только в дневном свете можно было позволить себе уснуть без страха перед навязчивыми видениями. Наруто выдохнул, наблюдая, как его дыхание превращается в пар в холодном воздухе. Закрыв глаза, он погрузился в медитацию, чтобы поговорить с Биджу. «Курама», — тихо позвал он, — «ты когда-нибудь задумывался, как сильно мы можем изменить здесь все?» Огромный лис шевельнулся в полумраке пространства. «Бывало, пацан, и чем больше думаю, тем меньше мне это нравится». Шиноби открыл глаза, удивление промелькнуло на его лице. «Почему? Мы же помогаем им. Помогаем, или делаем их зависимыми от силы, которую они не понимают». Курама сделал паузу. «С каждым днем шансы на возвращение тают, а мы тем временем меняем баланс сил в мире, который нам не принадлежит». Он резко встал, не в силах сдержать эмоции. «Но мы не можем просто сидеть сложа руки». Он сжал кулаки, костяшки побелели. «Если у нас есть сила помочь, и кому ты поможешь в итоге?» — перебил лис, его голос звучал резко. «Мутантам, людям, кто решит, на чьей мы стороне. Впервые за тысячи лет, я действительно не знаю, что нас ждет». Шиноби поднял голову, глядя на звезды, едва видимые сквозь световое загрязнение города. «Ты боишься?» «Бояться – это слишком по-человечески», – ответил лис с горечью. «Я обеспокоен. Этот мир может изменить нас больше, чем мы его». Курама помолчал, прежде чем задать главный вопрос. «Что, если мы опоздали? Что ты будешь делать, если вернешься в мир, где никого не осталось?» Шиноби долго молчал, его глаза были полны невысказанной боли. «Я все равно должен вернуться. Ради хвостатых. Я обещал вам свободу, и если...» Его голос дрогнул. «Если никого из людей не осталось, я сдержу свое обещание перед вами». Лис удивленно замер. «Ты готов вернуться в пустой мир ради нас? Потому что это правильно», — тихо ответил Наруто. «И потому что вы тоже моя семья». «Не раскисай», — проворчал Курама, но в его голосе слышалась теплота. «Нам еще предстоит пережить этот чертов мир, прежде чем мы сможем вернуться». Он сделал паузу. «Помни этот разговор, он может придать тебе силы в самые темные моменты». Ночной воздух был прохладным. Он сидел на скамейке, наблюдая за лунным светом, расползающимся по школьной лужайке. В здании школы почти все окна были темными, лишь в нескольких еще горел свет. В одной из комнат девушка лежала без сна. Ее недавно восстановленная рука все еще болела. Она машинально сжимала и разжимала пальцы, проверяя подвижность. Воспоминания о нападении стража были слишком свежи. Блеск лезвия, момент отсечения конечности, шок от вида своей руки на земле. Она провела пальцами по месту, где он держал ее руку во время исцеления. Странное ощущение, впервые за долгое время прикосновение не вызвало привычного страха поглощения чужой силы. В голове крутились образы из иллюзий Учихи. Другой мир, древние существа, юные воины в повязках, Мадара. План вечной иллюзии казался соблазнительным, возможность забыть все и начать заново, в мире, где она могла бы свободно прикасаться к людям. Она перепробовала все известные способы заснуть, считала овец, пыталась читать, даже включала музыку через наушники. Ничего не помогало. Каждый раз, закрывая глаза, Она видела одни и те же картины. Блеск лезвия, момент удара, свою отсеченную руку. В какой-то момент девушка осознала, что больше не может оставаться в комнате. Воздуха не хватало, а собственные мысли загоняли в угол. Прогулка казалась единственным разумным решением. Возможно, свежий воздух поможет привести мысли в порядок. Медленно поднявшись с кровати, она натянула джинсы и теплую толстовку. Движения были механическими, отработанными годами. В школе Ксавье ей не раз приходилось выходить на ночные прогулки, когда тревога становилась невыносимой. Стараясь не шуметь, девушка спустилась по главной лестнице и вышла через боковой выход. Прохладный воздух немного прояснил голову. Идя по влажной от росы траве, она заметила на скамейке знакомый силуэт. Узумаки сидел неподвижно, глядя на луну. Она колебалась, уйти или подойти. Что-то в его напряженной позе выдавало такое же одиночество, какое чувствовала она сама. «Привет», — тихо произнесла она, подойдя ближе. Шиноби слегка повернул голову, и его синие глаза блеснули в темноте. Улыбка осветила его лицо, как только он узнал, кто подошел. «А, Роук-чан, привет!» В его голосе звучало искреннее тепло, несмотря на холод ночи. Она переминалась, засунув руки в карманы куртки. «Не против, если присяду?» — спросила она, ощущая, как дрожь пробегает по ее телу, то ли от холода, то ли от нервов. «Конечно, садись, я только рад компании». Он подвинулся, освобождая место на скамейке. Роук села, обхватив себя руками. Взгляд задержался на его тонкой куртке, и она удивилась его невосприимчивости к холоду. «Тебе не холодно?» «Нисколько», — ответил он беззаботно, словно холод был для него чем-то несущественным. Их окутала тишина, прерываемая лишь шелестом листьев под ветром. Девушка нервно теребила край перчатки, собираясь с мыслями. Наконец, набравшись смелости, она произнесла: «Спасибо, что спас». Голос дрогнул, и она не смогла закончить фразу. Парень повернулся к ней, его лицо стало серьезным. «Не нужно. Я сделал это потому, что вы мои друзья». Она вздрогнула, услышав это, и опустила взгляд на свои руки, затянутые в перчатки. Плечи напряглись. «Друзья», — медленно повторила она. «Как ты можешь так легко называть нас друзьями? Мы едва знакомы. Иногда не нужно много времени, чтобы понять, кто твой друг», — произнес он тихо, но твердо. «Даже если этот друг опасен», — прошептала она, ее голос был полон боли и сомнения. «Особенно, если этот друг считает себя опасным». Она сжимала руки, ее взгляд скользил между луной и его лицом, словно ища в них силы для решающего шага. Глубоко вздохнув, она на мгновение прикрыла глаза, будто принимая важное решение. Когда девушка снова открыла глаза, в них читалась решимость, смешанная со страхом. Медленно она потянулась к своей правой руке. С видимым усилием, будто снимая не просто предмет одежды, а часть себя, она стянула перчатку. Сделав глубокий вдох, она наконец произнесла: «Мое прикосновение может отправить в кому или вовсе убить». Ее голос был едва громче шепота, а глаза по-прежнему избегали взгляда парня. Шиноби долго всматривался в ее лицо, затем перевел взгляд на обнаженную руку. Брови слегка нахмурились, словно он пытался разгадать сложную загадку. «Долго ты с этим живешь?» – тихо спросил он. Она не ответила, то ли не желая, то ли будучи не в силах продолжить разговор на эту тему. Он быстро понял, что ответа не будет, и не стал затрагивать болезненную для нее тему. Девушка молчала, устремив взгляд в темноту ночи. Она глубоко вздохнула, и ее глаза блеснули в лунном свете. «Когда ты восстановил мою руку», — начала она дрожащим голосом, — «ты не отпускал ее. Даже когда я почувствовала, что жизнь вернулась в мои пальцы, ты все равно продолжал держать, и ничего не произошло». Она замолчала, сглотнув комок в горле. «Моя проклятая сила, она просто исчезла, как будто ее никогда не было». Она подняла взгляд на него, в ее глазах смешались страх и надежда. «Я думала, может, это был твой клон или какой-то трюк, но сейчас...» Ее голос сорвался, и она не смогла закончить фразу, боясь поверить в невозможное. Не дав ей договорить, он резко схватил ее за руку, лишенную перчатки. Она вздрогнула всем телом, ее глаза расширились от ужаса. «Что ты? Отпусти!» Она попыталась вырваться, даже применив силу, но он крепко держал ее руку. «Видишь», — спокойно сказал он, не отрывая от нее взгляда, — «ничего не происходит». Она смотрела на их соединенные руки, не веря своим глазам. «Как это возможно?» — прошептала она. Парень задумчиво нахмурился. «Знаешь, я чувствую что-то странное». как будто твоя аура пытается пробиться через мою чакру, но не может. Аура, чакра, девушка пыталась понять его слова, ее брови сошлись. Хм, как бы это объяснить? Молодой шиноби на секунду задумался. Вот, моя чакра, это как крепкий щит. Твоя аура пытается проникнуть и забрать мою силу, но не может. Она просто скользит по поверхности. Поэтому ты не можешь забрать мою энергию. Улыбнувшись, блондин посмотрел на нее. Но почему? Почему именно ты? В голосе Роук смешались надежда и сомнение. Думаю, это касается любой чакры. Саске, уверен, было бы то же самое, ответил Джинчурики. И, что это значит? Она затаила дыхание, боясь поверить в его слова. Это значит, что твое прикосновение не причинит мне вреда. И, думаю, всем, кто владеет чакрой, объяснил Наруто. Глаза девушки наполнились слезами. Я не знаю, что сказать. Ее голос дрожал от переполнявших эмоций. Не нужно ничего говорить, мягко ответил юноша. Просто знай, что я здесь, и твоя сила для меня не опасна. Роук медленно сжала его руку, ее пальцы дрожали, но не от холода. 12 лет, 12 долгих, мучительных лет она жила в клетке собственного тела, боясь любого прикосновения. Каждый случайный контакт мог обернуться трагедией. Она забыла, каково это, чувствовать тепло другого человека без страха и боли. Слезы навернулись на глаза мутанта, когда она осознала, насколько значим был этот момент. Годы одиночества и отчуждения, бесконечные ночи, проведенные в слезах, мечты о простом объятии, все это нахлынуло на нее. Она крепче сжала руку шиноби, словно боясь, что это всего лишь сон, который вот-вот рассеется. «Спасибо за то, что не боишься меня», – прошептала девушка, ее голос дрожал от переполнявших эмоций. В этот момент Роук ощутила не только тепло руки Наруто, но и тепло надежды, которая, казалось, уже навсегда покинула ее жизнь. Интерлюдия. Роук Че 2. 2012 год. Солнечные лучи проникали в кухню Де Анканта сквозь кружевные занавески. Анна-Мария наблюдала, как ее мать Присцилла замешивала тесто для яблочного пирога. Сладкий аромат корицы и ванили наполнял воздух, создавая уютную атмосферу. «Мам, можно я помогу с начинкой?» – спросила Анна, заправляя за ухо непослушную прядь каштановых волос. Присцилла бросила на нее быстрый взгляд и кивнула. «Конечно, дорогая, яблоки в корзине, не забудь добавить больше корицы, ты же знаешь, как это любит Джимми». Анна-Мария почувствовала легкий укол разочарования. Она надеялась на более теплый ответ, может быть, даже на комплимент ее кулинарным навыкам. Но она быстро отогнала эту мысль, сосредоточившись на задаче. Взяв острый нож, она принялась аккуратно нарезать яблоки, стараясь сделать кусочки идеально ровными. «Как думаешь, мы выиграем первое место на ярмарке в этом году?» – спросила она, пытаясь завязать разговор. «МММ», – рассеянно отозвалась Присцилла, полностью погруженная в процесс раскатывания теста. «Возможно, если повезет». Анна-Мария вздохнула, но продолжила работу. Она знала, что мама не специально игнорирует ее, просто она всегда была немного отстраненной. По крайней мере, так Анна-Мария пыталась себя успокоить. Внезапно дверь кухни распахнулась, и в комнату ворвался 10-летний Джимми, весь взъерошенный и сияющий от возбуждения. «Мам, смотри, что я нашел в саду!» – воскликнул он, держа в руках маленького птенца. Эффект был мгновенным. Лицо Присциллы озарилось теплой улыбкой, а ее глаза засветились любовью. «О, Джимми, какой ты молодец! Давай посмотрим на твою находку!» Она отложила скалку и подошла к сыну, нежно обнимая его за плечи. «Ты такой заботливый, прямо как твой отец», – произнесла она с гордостью в голосе. Анна-Мария почувствовала, как ее сердце сжалось. Она не могла вспомнить, когда в последний раз мама смотрела на нее с такой же любовью и восхищением. Но она быстро подавила это чувство, напомнив себе, что Джимми младше и нуждается в большем внимании. «Эй, малыш, давай-ка поглядим на твоего нового друга», – предложила Анна, подходя к брату. Она нежно погладила птенца по голове. «Он, наверное, выпал из гнезда. Может, мы сможем помочь ему вернуться домой?» Джимми просиял, глядя на сестру с обожанием. «Правда, ты поможешь мне?» «Конечно, помогу», — улыбнулась она. «После того, как закончим с пирогом, мы вместе найдем его гнездо». Присцилла наблюдала за этой сценой с легкой улыбкой. «Анна-Мария, ты такая хорошая сестра», — сказала она, но в ее голосе не было той теплоты, с которой она говорила с Джимми. Анна-Мария почувствовала, как ее щеки слегка покраснели от этой скупой похвалы. Она вернулась к нарезке яблок, стараясь не показывать своего разочарования. «Мам, а можно мне помочь с пирогом?» – спросил Джимми, с интересом глядя на кухонную стойку. «О, конечно, солнышко!» – воскликнула Присцилла. «Давай, помой руки, и я покажу тебе, как правильно раскатывать тесто». Анна-Мария почувствовала, как ее руки сжались в кулаки. Она столько раз просила маму научить ее этому секретному семейному рецепту, но всегда получала уклончивые ответы. А теперь, кажется, Джимми станет хранителем этой традиции. Но она не подала виду, продолжая методично нарезать яблоки и добавлять корицу. Краем глаза она наблюдала, как мама терпеливо объясняла Джимми тонкости работы с тестом, а ее голос был полон любви и гордости. «Вот так, молодец!» – хвалила Присцилла, когда Джимми неуклюже, но старательно раскатывал тесто. «У тебя настоящий талант, прямо как у бабушки!» Анна-Мария почувствовала, как к горлу подступил ком. Она вспомнила, как в детстве пыталась помочь с выпечкой, но всегда получала лишь сдержанные кивки и короткие инструкции. «Мам!» – тихо позвала она, «я закончила с яблоками. Что-нибудь еще нужно сделать?» Присцилла, не отрывая взгляда от работы Джимми, махнула рукой в сторону духовки. «Да, дорогая, можешь разогреть духовку. Ты же помнишь температуру?» Анна-Мария кивнула, хотя мать этого не видела. Она подошла к духовке, чувствуя странную смесь обиды и любви. Несмотря ни на что, она любила свою семью и знала, что они любят ее. Просто, по-своему. Пока она возилась с настройками духовки, в кухню вошел отец, Ауэн. Его глаза засветились, когда он увидел семью, занятую приготовлением пирога. «Вот это да! Похоже, нас ждет настоящий праздник!» – воскликнул он, обнимая Присциллу и взъерошивая волосы Джимми. Анна-Мария почувствовала укол ревности, но тут же одернула себя. Она была уже почти взрослая и не должна была нуждаться в таком явном проявлении любви. «И все же, пап, мы с Джимми собираемся спасать птенца после выпечки», – произнесла она, надеясь привлечь внимание отца. «Не хочешь присоединиться?» Ауэн улыбнулся ей, и Анна-Мария почувствовала, как ее сердце потеплело. «Конечно, звучит здорово. Мы сделаем это семейным приключением». На мгновение Анна-Мария позволила себе насладиться этим моментом семейного единства. Несмотря на все сложности, они были семьей, счастливой семьей. Когда пирог наконец оказался в духовке, наполняя дом восхитительным ароматом, Анна-Мария подумала о предстоящей ярмарке. Она представила, как они все вместе будут стоять у прилавка, гордо демонстрируя свой пирог. Как папа и мама будут улыбаться, держась за руки, а Джимми будет с восторгом рассказывать всем, как он помогал. Яркое летнее солнце заливало светом ежегодную ярмарку Калдуэлла, превращая городскую площадь в калейдоскоп цветов, звуков и ароматов. Анна-Мария де Анканта, взволнованная предстоящим конкурсом пирогов, крепко держала в руках корзинку с их семейным яблочным шедевром. Рядом с ней шагал отец, одной рукой ведя за руку маленького Джимми, а другой, неся складный столик для их стенда. «Ну что, готова покорить жюри своим кулинарным талантом?» – подмигнула Уэн дочери, его глаза светились гордостью. Анна-Мария улыбнулась, чувствуя, как ее сердце наполняется теплом. «Надеюсь, папа, хотя это больше мамин рецепт, чем мой». «Не скромничай», – мягко возразила Уэн. «Я видел, как ты старалась. Этот пирог – результат общих усилий». Присцилла, шедшая чуть позади с сумкой, полной салфеток и украшений для стола, поджала губы. «Главное, не испортить репутацию нашей семьи. В прошлом году миссис Джонсон чуть не обошла нас». Анна-Мария почувствовала, как ее уверенность слегка пошатнулась, но ободряющий взгляд отца помог ей собраться. Они подошли к месту проведения конкурса, где уже собрались другие участники. Ауэн быстро установил столик, помогая Анне-Марии красиво расположить пирог и украшения. «Вот так, отлично», – похвалил он, отступая на шаг, чтобы оценить результат. «Выглядит великолепно, правда, Присцилла?» Мать Анны-Марии критически осмотрела стенд. «Неплохо», – наконец произнесла она. «Джимми, милый, может, добавишь вот сюда цветок, у тебя отличный вкус». Джимми просиял от похвалы и потянулся за цветком, но случайно задел край скатерти. Анна-Мария успела подхватить пирог за мгновение до того, как он упал бы на землю. «Осторожнее, малыш», – мягко сказала она, ставя пирог на место. Присцилла нахмурилась. «Анна-Мария, следи за братом внимательнее. Ты же знаешь, как он любит помогать». Ауэн, заметив, как поникла Анна-Мария, быстро вмешался. «Эй, а что, если мы с Анной пройдемся по ярмарке, пока жюри не начали дегустацию? Присцилла, ты не против побыть здесь с Джимми?» Мать кивнула, уже занятая поправлением украшений на столе. «Конечно, идите, только не опоздайте к объявлению результатов». Анна-Мария с благодарностью посмотрела на отца, и они вместе направились вглубь ярмарки. Проходя мимо красочных палаток и аттракционов, Ауэн положил руку на плечо Марии. «Знаешь, я горжусь тобой, Анна. Ты отличная старшая сестра и замечательная дочь». Анна-Мария почувствовала, как к горлу подступил комок. «Спасибо, пап. Просто иногда кажется, что, что бы я ни делала, этого недостаточно». Ауэн остановился, повернувшись к дочери. «Послушай меня, милая. Ты удивительная. Твоя мама, она любит вас обоих, просто иногда ей трудно это показать. Но я вижу, как ты стараешься, как заботишься о Джимми. И я знаю, что ты добьешься всего, чего захочешь в жизни». Глаза Анны-Марии наполнились слезами, и она крепко обняла отца. «Спасибо, папа. Я так тебя люблю. И я тебя люблю, моя маленькая звездочка», — ответила Уэн, нежно целуя ее в макушку. Они продолжили прогулку, останавливаясь у различных аттракционов. Ауэн выиграл для Анны большого плюшевого медведя в тире, а она в свою очередь удивила его, набрав максимальное количество очков в игре на меткость. «Вот это да!» – воскликнула Ауэн, когда Мария сбила все банки одним броском. «У тебя настоящий талант!» Анна зарделась от похвалы. «Может, мне стоит подумать о карьере в бейсболе?» – пошутила она. Ауэн рассмеялся. «Ты можешь стать кем угодно, милая. Главное – верить в себя». Проходя мимо палатки с сахарной ватой, они услышали знакомый голос. «Эй, Анна!» Обернувшись, Мария увидела Кейда Паркера, мальчика из параллельного класса, который ей нравился. Она почувствовала, как ее щеки вспыхнули. «Привет, Кейд!» – улыбнулась она. Ауэн, заметив реакцию дочери, тактично отступил на шаг. «Я куплю нам немного сахарной ваты, хорошо?» Анна-Мария благодарно кивнула, а затем повернулась к Кейду. «Как тебе ярмарка?» «Отлично!» – ответил Кейд, его глаза сияли. «Слышал, ты участвуешь в конкурсе пирогов. Уверен, ты победишь». Анна смущенно улыбнулась. «Спасибо, хотя конкуренция серьезная». Они поболтали еще немного, и Мария почувствовала, как бабочки порхали в ее животе от каждой улыбки Кейда. Когда Ауэн вернулся с сахарной ватой, Кейд вежливо попрощался. «Симпатичный парень», — заметил Ауэн, протягивая дочери розовое облако сладости. Анна-Мария покраснела еще сильнее. «Пап», Ауэн рассмеялся, «эй, я просто наблюдательный отец, но помни, кто бы ни появился в твоей жизни, для меня ты всегда будешь на первом месте». Анна-Мария почувствовала, как ее сердце наполняется любовью к отцу. В этот момент она была бесконечно благодарна за его поддержку и понимание. Вернувшись к конкурсному стенду, они обнаружили Присциллу, нервно поправлявшую скатерть, и Джимми, с интересом наблюдавшего за процессом дегустации. «Ну как, все в порядке?» – спросила Уэн, подходя к жене. Присцилла кивнула. «Жюри уже попробовали наш пирог». Джимми очаровал их своим рассказом о том, как помогал с выпечкой. Анна-Мария почувствовала укол разочарования, она надеялась сама представить их творение. Но, заметив сияющее лицо Джимми, она подавила это чувство и улыбнулась брату. «Молодец, малыш», — сказала она, взъерошив его волосы. Джимми просиял. «Я рассказал им, как ты учила меня раскатывать тесто, Анна». Сердце Анны-Марии потеплело от этих слов. Может, она и не была в центре внимания, но ее брат ценил ее участие. Наконец, настал момент объявления результатов. Семья де Анканта, затаив дыхание, слушала, как судья перечислял победителей. И первое место в категории фруктовых пирогов присуждается семье де Анканта за их великолепный яблочный пирог. Радостные возгласы вырвались у всех членов семьи. Ауэн крепко обнял Анну-Марию и Джимми, а Присцилла, к удивлению дочери, тоже заключила их в объятия. «Мы сделали это!» – воскликнула Анна-Мария, ее глаза сияли от счастья. «Ты сделала это, дорогая!» – сказала Ауэн, глядя на дочь с гордостью. «Это была твоя идея добавить корицу в тесто». Даже Присцилла, обычно сдержанная в проявлении чувств к старшей дочери, улыбнулась. «Да, Анна-Мария, ты хорошо поработала. Эта похвала значила для Анны-Марии больше, чем любая награда». В этот момент она чувствовала себя по-настоящему частью семьи, любимой и ценимой. Когда они позировали для фотографии с призом, Анна-Мария поймала взгляд отца. В его глазах она увидела не только гордость, но и обещание, обещание всегда быть рядом, поддерживать и любить ее, несмотря ни на что. Покидая ярмарку поздним вечером, уставшие, но счастливые, они представляли собой картину идеальной, любящей семьи. Анна-Мария, держа в одной руке свой приз, а в другой – плюшевого медведя, чувствовала, что ее сердце было готово лопнуть от счастья. Анна-Мария стояла у кухонного окна, рассеянно помешивая ложкой в чашке с давно остывшим чаем. Ее взгляд был прикован к фигуре младшего брата, Джимми, который увлеченно возился с чем-то в дальнем углу сада. «Джимми!» – позвала она, открывая окно. «Уже поздно, пора заканчивать». Мальчик поднял голову. Его лицо было измазано землей, а в глазах читалось разочарование. «Но, Анна, я почти закончил». Анна вздохнула, узнавая в упрямстве брата свои собственные черты. «Ладно, еще 5 минут, но потом сразу домой, договорились». Джимми просиял и с новым энтузиазмом вернулся к своему занятию. Анна улыбнулась, наблюдая за его сосредоточенностью. В свои 10 лет Джимми уже проявлял недюжинный интерес к природе и всему живому. 5 минут пролетели незаметно. Анна вышла в сад, вдыхая аромат свежескошенной травы и цветущих роз, любимых цветов их матери. Подойдя к брату, она с любопытством заглянула через его плечо. «Что ты там строишь, малыш?» Джимми обернулся, его глаза сияли от возбуждения. «Это убежище для ежика. Я видел его вчера вечером, он выглядел таким одиноким и напуганным. Я подумал, может, если у него будет безопасное место, он останется с нами в саду». Сердце Анны наполнилось теплом. Забота Джимми о беззащитном существе тронула ее до глубины души. «Это очень мило с твоей стороны, Джимми. Уверена, ежик оценит твои старания». Она присела рядом с братом, рассматривая его творение. Небольшой домик был сооружен из веток и листьев, а внутри Джимми постелил мягкую подстилку из травы. «Знаешь», — начала Анна, осторожно подбирая слова, — «иногда даже самые лучшие намерения могут иметь неожиданные последствия. Ёжик – дикое животное, и ему может быть лучше на свободе». Джимми нахмурился, его энтузиазм слегка угас. «Но, я просто хотел помочь». Анна обняла брата за плечи. «И это прекрасно, что ты хочешь помогать. Но иногда лучшая помощь – это позволить другим быть свободными и самим выбирать свой путь». Джимми задумался над ее словами, теребя травинку в руках. «Как тогда, когда ты отпустила бабочку, которую мы нашли с подбитым крылом?» Анна кивнула, вспоминая тот случай. Они неделю выхаживали раненую бабочку, и когда пришло время отпустить ее, Джимми очень расстроился. «Да, совсем как тогда. Помнишь, как красиво она полетела?» Джимми слабо улыбнулся. «Да, это было здорово. Думаешь, с ежиком будет так же?» «Уверена, что так и будет», — ответила Анна. «Но знаешь что? Мы можем оставить для него немного еды здесь, рядом с убежищем. Тогда он сможет прийти, если захочет, но при этом останется свободным». Лицо Джимми просветлело. «Правда? А что едят ежики? А давай-ка зайдем в дом и посмотрим в твоей энциклопедии», — предложила Анна, поднимаясь и протягивая руку брату. Вместе они вошли в дом, где их встретил аромат свежеиспеченного яблочного пирога. Мама как раз вынимала его из духовки. «Мам, можно нам немного молока для ежика?» – спросил Джимми, с надеждой глядя на мать. Присцилла удивленно подняла бровь. «Ежика? Какого ежика?» Анна быстро вмешалась, зная, как мама относится к диким животным рядом с домом. «Джимми видел ежика в саду и хочет немного о нем позаботиться. Мы как раз собирались почитать, чем их можно кормить». Присцилла нахмурилась. «Только не вздумайте притащить его в дом, и руки мыть обязательно после прикосновения к чему-либо, что он мог трогать». «Конечно, мам», — хором ответили Анна и Джимми, обмениваясь понимающими взглядами. Поднявшись в комнату Джимми, они устроились на его кровати. Анна достала с полки толстую энциклопедию животных, подарок отца на прошлый день рождения Джимми. «Так, давай посмотрим, ежи». Анна пролистала несколько страниц. «Вот, слушай, ежи – всеядные животные. В природе они питаются насекомыми, улитками, лягушками, ящерицами, змеями, птичьими яйцами, а также различными фруктами и ягодами». «Аво!» – воскликнул Джимми. «А у нас есть что-нибудь из этого?» Анна рассмеялась. «Не думаю, что мама обрадуется, если мы начнем собирать для ежика лягушек и змей. Но мы можем оставить ему немного яблок или ягод из сада». Джимми кивнул, но его взгляд вдруг стал задумчивым. «Анна, а правда, что ежики колючие?» «Да, у них на спине острые иголки для защиты», — ответила Анна. «Наверное, из-за этого у них мало друзей, тихо сказал Джимми. «Ведь никто не захочет обниматься с кем-то таким колючим». Анна внимательно посмотрела на брата. В его словах она уловила что-то большее, чем просто рассуждение о ежах. «Знаешь, Джимми, иногда люди тоже могут казаться колючими. Но это не значит, что они недостойны любви и дружбы. Просто нужно найти правильный подход». Джимми поднял на нее глаза. «Как ты со мной? Ведь я иногда тоже бываю колючим». Сердце Анны сжалось от нежности к брату. «О, Джимми!» Она притянула его к себе для объятия. «Ты самый замечательный братишка на свете. Да, иногда ты можешь быть упрямым или вредным, но это не меняет того, как сильно я тебя люблю». Джимми крепко обнял сестру в ответ. «Я тоже тебя люблю, Анна. И я рад, что ты моя сестра». Они сидели так некоторое время, наслаждаясь теплом и близостью друг друга. Анна чувствовала, как сильно билось сердце брата, и мысленно поклялась всегда защищать его, что бы ни случилось. Внезапно Джимми отстранился, его глаза загорелись новой идеей. «Анна, а давай сделаем специальные перчатки для общения с ежиками, чтобы можно было их гладить, не боясь уколоться». Анна рассмеялась от неожиданности предложения. «Это очень креативная идея, малыш. Но, может, начнем с чего-нибудь попроще, например, с кормушки для птиц?» Джимми задумался на мгновение, потом кивнул. «Ладно, давай сделаем кормушку, но потом мы обязательно займемся перчатками для ежиков». «Договорились», — улыбнулась Анна. «А теперь, как насчет того, чтобы спуститься вниз и попробовать мамин яблочный пирог? Уверена, она оставила нам по кусочку». Глаза Джимми загорелись при упоминании пирога. «Наперегонки до кухни», — задолго выкрикнул он, вскакивая с кровати и бросаясь к двери. Анна покачала головой, улыбаясь. «Эй, нечестно, ты побежал первым». Она помчалась за ним, их смех эхом разносился по дому. Спускаясь по лестнице, Анна на мгновение остановилась, наблюдая, как Джимми влетает на кухню, где их ждут родители. Сцена была такой обыденной, такой нормальной, но почему-то у Анны защемило сердце. Она вдруг почувствовала острое желание остановить этот момент, сохранить его навсегда. «Анна, ты идешь?» – позвал Джимми с кухни. «Мама сказала, что не даст мне твой кусок, даже если я попрошу». Анна улыбнулась, отгоняя странное чувство. «Иду, иду, только попробуй тронуть мой пирог, мелкий». Она вошла в кухню, где ее встретили улыбающиеся лица семьи. Глядя на них, Анна подумала, что, несмотря на все трудности и разногласия, которые иногда возникали между ними, она бесконечно благодарна за эту любовь и тепло. И что бы ни случилось в будущем, она всегда будет хранить эти моменты в своем сердце. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кружевные занавески, наполняли гостиную дома де Анканте теплым светом. Воздух был наполнен ароматом свежеиспеченного торта и звонким смехом. Анна Мария, именинница, стояла посреди комнаты, ее глаза сияли от восторга, а на губах играла счастливая улыбка. «С днем рождения, дорогая!» – воскликнула Присцилла, внося в комнату огромный торт, украшенный 16 сверкающими свечами. Ауэн следовал за ней, неся охапку ярко упакованных подарков. Джимми, не в силах сдержать возбуждение, прыгал вокруг сестры. «Загадай желание, Анна Мария, загадай желание». Анна Мария закрыла глаза, чувствуя, как ее сердце переполняется счастьем. «Я хочу, чтобы этот момент длился вечно», — подумала она, готовясь задуть свечи. Комната наполнилась аплодисментами, когда все 16 огоньков погасли от одного дуновения. Джимми восторженно захлопал в ладоши, его глаза сияли от гордости за старшую сестру. «Теперь подарки», — объявила Уэн, протягивая Анне Марии красиво упакованную коробку. «Это от нас с мамой». Анна Мария аккуратно развернула подарок, ее пальцы дрожали от волнения. Внутри оказался изящный серебряный кулон в форме звезды. «Он прекрасен», — выдохнула она, чувствуя, как слезы счастья подступают к глазам. «Позволь, я помогу тебе надеть его», — предложила Присцилла, беря кулон из рук дочери. Джимми нетерпеливо подпрыгивал рядом. «А теперь мой подарок, мой подарок». Анна Мария рассмеялась, поворачиваясь к брату. «Конечно, малыш, что у тебя там?» Джимми протянул ей небольшой сверток, завернутый в яркую бумагу с супергероями. Анна Мария осторожно развернула его, обнаружив внутри самодельный браслет из разноцветных бусин. «Я сам его сделал», — гордо заявил Джимми. «Смотри, тут есть буква А, это ты, и даже это я. Теперь мы всегда будем вместе». Сердце Анны Марии растаяло от этого трогательного жеста. «О, Джимми, он прекрасен. Спасибо тебе большое». Она наклонилась, чтобы обнять брата. В момент, Когда их тела соприкоснулись, мир Анны Марии перевернулся с ошеломляющей внезапностью. Время словно замедлилось, растягивая секунды в вечность. Внезапная острая боль пронзила все ее тело, начиная от кончиков пальцев и распространяясь огненной волной до самого сердца. Каждый нерв, каждая клеточка ее существа кричала от невыносимого ощущения. Это было похоже на электрический разряд, но в тысячу раз сильнее и глубже. Анна Мария почувствовала, как что-то энергия, жизненная сила, хлынула от Джимми к ней. Это было почти осязаемо, словно невидимый поток, соединявший их тела. Она ощущала, как эта сила вливалась в нее, наполняя каждую пору, каждую частицу ее существа чужими воспоминаниями, эмоциями, самой сущностью Джимми. Ужас охватил ее, когда она увидела, как закатились глаза брата. Его зрачки расширились, поглощая радужку, а затем медленно исчезли под веками. Лицо Джимми, секунду назад полное жизни и радости, стало бледным и безжизненным. Его тело обмякло в ее руках, становясь тяжелым и неподвижным, как тряпичная кукла. «Джимми!» — закричала она, но ее голос звучал странно, словно издалека. Он был искажен, будто проходил через толщу воды. Анна Мария слышала свой крик, но он казался чужим, не принадлежащим ей. Ауэн бросился к ним. Что случилось? Не думая, он схватил дочь за руку, пытаясь понять, что произошло, и тот же ужасающий поток энергии хлынул от него к Анне Марии. Она в панике отдернула руку, но было уже поздно. Ауэн, всегда такой сильный и уверенный, рухнул на пол как подкошенный. Присцилла закричала, ее голос был полон ужаса и непонимания. Она бросилась к мужу и сыну, лежавшим без движения на полу. Затем ее взгляд метнулся к Анне Марии, и в нем читался дикий страх. «Что ты наделала?» — выкрикнула она, делая шаг к дочери. «Не прикасайся ко мне!» — в панике закричала Анна, пошатываясь назад. Ее рука случайно задела Присциллу, отталкивая ее. Присцилла отлетела назад, ударившись головой о край стола. Звук удара эхом отозвался в ушах Анны Марии. Она в ужасе наблюдала, как ее мать медленно оседала на пол, оставляя кровавый след на деревянной поверхности стола. Комната, еще минуту назад наполненная смехом и радостью, теперь погрузилась в жуткую тишину. Воздух, пропитанный ароматом торта, теперь смешался с металлическим запахом и привкусом крови. Анна Мария стояла посреди хаоса, а ее взгляд был прикован к собственным рукам. Кожа казалась обычной, но она чувствовала, что что-то изменилось. Что-то ужасное пробудилось внутри нее. «А-а!» – отчаянно, пронзительно закричала она, и ее голос был полон ужаса и потрясения. Крик эхом разнесся по дому, словно оплакивая разрушенную жизнь. Она стояла в оцепенении, не зная, как долго. Когда Анна Мария закричала, ее пронзительный крик разорвал тишину теплого вечера в Калдуэлле. В этом маленьком городке, где все знали друг друга, такой звук не мог остаться незамеченным. Соседи, отдыхавшие на своих верандах, мгновенно насторожились. Звуки падения и удара, последовавшие за криком, заставили их действовать без промедления. Не теряя ни секунды, ближайшие соседи бросились к телефонам и вызвали скорую помощь. Благодаря быстрой реакции соседей и тому факту, что больница Святой Марии находилась всего в нескольких кварталах от их района, скорая помощь прибыла на место происшествия в рекордно короткие сроки. Когда парамедики ворвались в дом, их глаза расширились от шока при виде ужасающей сцены, развернувшейся перед ними. Анна Мария застыла, не в силах двигаться. Ее разум лихорадочно пытался осмыслить произошедшее, но каждая мысль приносила новую волну паники. «Боже мой!» – выдохнул один из них, бросившись к лежавшим без сознания людям. Анна Мария отшатнулась, прижимаясь к стене. «Не прикасайтесь ко мне!» – прокричала она, когда другой парамедик попытался подойти к ней. «Спокойно!» – мягко произнес он, поднимая руки в успокаивающем жесте. «Мы здесь, чтобы помочь. Что произошло?» Но Анна Мария не могла ответить. Слова застряли в горле, и она лишь беспомощно смотрела, как медики осматривали ее семью. «У мальчика нет пульса», — сообщил один из парамедиков, работая над Джимми. «Начинаем реанимацию. Мужчина в коме, но стабилен», — отозвался другой, проверяя состояние Ауэна. Женщина получила сильный удар по голове, возможно, сотрясение. Анна Мария слушала их отрывистые фразы, чувствуя, как каждое слово вонзалось в ее сердце, словно нож. Это она сделала. Она причинила боль своей семье. Вскоре прибыла полиция. Офицеры с подозрением осматривали комнату, Их взгляды то и дело возвращались к Анне Марии. «Что здесь произошло?» – спросил один из них, обращаясь к парамедикам. «Пока не ясно», – ответил медик. «Похоже на какой-то несчастный случай. Девочка в шоке, мы не смогли получить от нее никакой информации». Офицер кивнул и повернулся к Анне Марии. «Ты можешь рассказать нам, что случилось?» Анна Мария открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Как она могла объяснить то, чего сама не понимала? «Хорошо, не торопись», — сказал офицер, видя ее состояние. «Мы поговорим позже. А сейчас тебе нужно поехать в больницу для осмотра». «Нет», — воскликнула Анна Мария, впервые обретая голос. «Я не могу. Я не хочу никого больше ранить». Офицеры переглянулись, явно озадаченные ее словами. «Никто не пострадает», — заверил один из них. «Мы просто хотим убедиться, что с тобой все в порядке». Но Анна Мария знала, что ничего уже не будет в порядке. Никогда. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Анну Марию отвезли в больницу, где врачи и медсестры, одетые в защитные костюмы и перчатки из-за неизвестной природы инцидента, осмотрели ее, не находя никаких физических повреждений. Они говорили о шоке и травме, но Анна Мария едва слышала их. Ее мысли были с семьей. Весь медицинский персонал держался на расстоянии, избегая прямого контакта с кожей девушки. Эта предосторожность, изначально принятая из-за неясности ситуации, оказалась спасительной, хотя никто еще не понимал истинной природы ее способностей. Поздно ночью ей разрешили вернуться домой в сопровождении социального работника, который тоже был проинструктирован избегать физического контакта. Дом казался чужим и холодным. Анна Мария поднялась в свою комнату, чувствуя себя призраком в собственной жизни. Она не спала всю ночь, сидя на кровати и глядя в окно. Что она теперь? Монстр? Убийца? Как она сможет жить дальше, зная, что может убить одним прикосновением? Утро наступило серое и промозглое, словно отражая ее состояние души. Анна Мария услышала шум внизу и, осторожно выглянув в окно, увидела толпу репортеров у входа в дом. Их камеры были направлены на дверь, словно хищники, ждущие добычу. Внезапно толпа заволновалась. Анна Мария увидела, как подъехало такси, из которого вышла ее мать, Присцилла. Она выглядела изможденной, с повязкой на голове, но держалась прямо, игнорируя выкрики репортеров. «Миссис де Анканта, правда ли, что ваша дочь – мутант? Как вы объясните произошедшее в вашем доме? Что вы чувствуете, зная, что ваша дочь убила вашего сына?» Каждый вопрос был как удар ножом в сердце Анны Марии. Она отпрянула от окна, не в силах больше это слышать. Внизу хлопнула входная дверь. Анна Мария услышала тяжелые шаги матери на лестнице. Ее сердце забилось быстрее от страха и ожидания.